Салат принесли как раз в тот момент, когда возле их столика остановился знакомый ее родителей режиссер. Дарси! Последовали поцелуи и объятия. Он представился Майклу Нэшу. Хэри Кертис. Снова повернулся к Дарси. Ты все хорошеешь. Слышал, твои родители на гастролях в Австралии. Как там дела? Они только что уехали. Ну, передавай им привет. Он обнял ее еще раз и направился к своему столику. В глазах Нэша не отразилось любопытство. Вот что значит психиатр, подумала Дарси. Они ждут, когда ты сам все им расскажешь. Она не предложила никакого объяснения словам Кертиса. Ужин прошел замечательно. Нэш признался, что у него две страсти в жизни — верховая езда и теннис. Именно это и удерживает меня в Бриджуотере. Когда принесли кофе, он вернулся к разговору о гибели Эрин. «Дарси, я редко даю советы, даже бесплатные, но мне кажется, тебе лучше отказаться от этих свиданий по объявлениям. Тот парень из ФБР произвел на меня впечатление человека компетентного, и, насколько я могу судить, он не успокоится, пока убийца Эрин не получит по заслугам. Он мне именно так и сказал. Но я думаю, каждый должен делать свое». Она выдавила улыбку. Когда я последний раз разговаривала с Эрин по телефону, она призналась мне, что повстречала очень милого человека, а он, представьте себе, так и не позвонил. Ручаюсь, это был ты. Он отвез ее домой на такси, попросил шофера подождать и проводил до двери. Дул резкий ветер, и он встал так, чтобы укрыть ее от его порывов, пока она открывает дверь своим ключом. «Можно я тебе еще позвоню?» «Буду рада». Ей показалось на мгновение, что он собирается поцеловать ее в щеку, но он только пожал ей руку и вернулся к ожидавшему такси. Ветер вырывал дверь из рук, и она закрывалась медленно. Когда замок уже защелкнулся, она услышала позади шаги и обернулась. Сквозь стекло она увидела мужчину, взбегающего по ступенькам. Еще секунда, и он бы оказался вместе с ней в вестибюле. Узнав в нем Лена Паркера, она онемела от страха и стояла, широко открыв глаза, а он толкнул дверь, со всей силы пнул ее ногой, потом развернулся и бросился бежать по улице. Глава 10. Пятница, 1 марта. Лежа в постели, Грета Шеридан раздумывала, вставать ей или попытаться заснуть еще на часок. Порывистый мартовский ветер бился в окна, рамы стучали, и ей припомнилось, что Крис неоднократно предлагал заменить их. Серый свет раннего утра проникал в комнату сквозь задернутые шторы. Ей нравилось спать в холодной комнате. Одеяло и плед не давали замерзнуть, а белый с голубым муаровый балдахин над кроватью создавал впечатление уюта и защищенности. Ей приснилось Нэн. Через 2 недели, 13 марта, годовщина ее смерти. Накануне Нэн исполнилось 19. В этом году она праздновала бы свой день рождения в 34-й раз. Праздновала бы. Грета нетерпеливо отбросила одеяло, протянув руку, взяла мягкий халат и встала с постели. Сунув ноги в домашние туфли, она вышла в коридор и по винтовой лестнице спустилась на первый этаж. Она понимала, почему Крис так беспокоится. Дом большой, и все знают, что она живет одна. Ты даже представить себе не можешь, насколько просто профессионалу отключить сигнализацию, — предупреждал он ее. Но я люблю этот дом. Каждая комната здесь связана с дорогими ее сердцу воспоминаниями. Гретте почему-то казалось, что уехать отсюда означало бы распроститься с ними тоже. А если Крис, наконец, устроит свою жизнь, думала Гретта, не замечая, что улыбается, и подарит ей внуков,